Дальнейшую беседу описывать не имеет смысла. Молодые люди говорили о живописи, кино, моде и даже об оружии. Во многом их взгляды совпадали, хотя встречались и серьезные разногласия. Стил являлся сторонником строгих, консервативных типов одежды. Декольтированные платья и обнаженные спины вызывали у него негодование. Довольно жестко офицер относился к непосвященным, считая, что им не место на Алане, и великий координатор делает совершенно правильно, выселяя изгоев на космические базы. У девушки на этот счет имелось собственное мнение, но она предусмотрительно не стала спорить. В конце концов, политику правителя нельзя подвергать сомнению, а Стоуна она видела всего второй раз в жизни. О личных взаимоотношениях не было сказано ни слова. Это был всего лишь приятный диалог двух интеллектуалов. Прощаясь, молодой человек предложил снова встретиться, но так как решить вопрос с датой не удалось, договорились предварительно связаться с помощью голографа. За последующие два месяца Стил назначил Олис всего 5 свиданий. Отпроситься со службы и преодолеть почти 1000 километров не так-то просто. Однажды он пришел в академию в форме. Стоуна только что произвели в капитаны, и молодой человек хотел предстать перед своей избранницей во всей красе. Подруги Кроул едва не разрыдались от зависти и восхищения. Моментально решились проблемы с многочисленными поклонниками. Соперничать с подобным красавцем слушатели Академии не могли. Теперь скрывать знакомство со Стилом уже не имело смысла. Слухи о выборе Кроул молниеносно разлетелись по Фланкии, информацию тут же огласили государственные голографические каналы. Желтая пресса захлебывалась от описания подробностей, то и дело всплывали даты свадьбы, хотя Кроул и ее избранник не давали для этого ни малейшего повода. Кроул доставляла удовольствие гулять с молодым человеком, обсуждать интересные идеи, но окончательного решения она пока не приняла. Объяснить свои сомнения девушка не могла. Некое неуловимое, странное чувство удерживало Кроул от решительного шага. Самое удивительное, что никто из окружающих не сомневался в близкой развязке, поскольку роман продолжался достаточно долго. Однажды в гости к Кроул забежала Эвис. «Здравствуй, подружка!» Скороговоркой выпалила Клерон, падая в мягкое кресло. «Твоя мама сказала, что сегодня снова приезжал Стоун». «Совершенно верно, мы только что расстались. Ему нужно было успеть на самолет», — ответила Кроул. «Счастливая», — выдохнула девушка. «Мне бы найти такого парня». «Не завидуй», — грустно улыбнулась Олис. «Определиться с выбором непросто». «Вы разве поссорились?» — удивленно воскликнула Эвис. «Нет», — отрицательно покачала головой Кроул. «Но я боюсь, что в самые ближайшие дни Стил сделает мне официальное предложение». «Искренне рада за тебя», — вымолвила Клерон. «Ты ничего не поняла», — произнесла Олис. «Я не готова сейчас ответить на этот вопрос. Ни да, ни нет. Стоун красив, обходителен, умен, но речь сейчас не идет о любви. Я пока не испытываю к нему сильного, непреодолимого чувства». «Сумасшедшая», — изумленно сказала Эвис. «Ты хоть раз обратила внимание, как на тебя смотрят женщины на балах? Сделаешь ошибку, и ею тотчас воспользуются другие. И поверь, Стоун не останется один надолго». «Мне что, теперь следует цепляться за него руками и ногами?» «Я бы так и сделала», — призналась подруга. «Зачем?» Кроул взволнованно прошлась по комнате. «А вдруг ошибешься? И потом мучиться всю жизнь? Или на радость репортерам устроить бурный развод, подвергая угрозе и его, и свою карьеру? Какая глупость! 2 года назад ты так не думала», — осторожно заметила Клерон. «Это верно», — согласилась Олис. «Но я уже как-то говорила, что Тоскона изменила меня. Наивная девочка осталась в прошлом. Сейчас вырисовываются очень неплохие перспективы. После окончания академии мой статус значительно вырастет. Замужество резко ограничит свободу. «Чепуха», — глядя в глаза Круул, вымолвила Эвис. «Карьера одно, а мужчины совсем другое. У тебя достаточно серьезный характер, чтобы уделять время и мужу, и карьере. Советую выбросить из головы глупые мысли. Лучшего парня не найти. Пройдет время, и ты будешь каяться, что упустила такую блестящую возможность». Спорить с подругой было бессмысленно. Несомненно, Клерон тысячу раз права. Надо отбросить сомнения и признаться себе, что Олис влечет к Стилу. Ей нравится быть рядом с ним, и исход может быть только один. Замужество. В своих предположениях девушка не ошиблась. Спустя полторы декады Стоун неожиданно появился у них дома. Когда электронный страж сообщил о приходе гостя, Кроул болтала с Эвис по голографу. Из гостиной донесся взволнованный голос матери. Олис выглянула из-за двери и сразу все поняла. Молодой человек был в парадном мундире с цветами в руках. Он нервно топтался на месте и что-то объяснял Найджелу. Учитывая позднее время, девушке пришлось переодеваться. С экрана голографа за ней с интересом наблюдала подруга. Выдержав паузу, Клерон ободряюще проговорила. «Все замечательно, не волнуйся. Подумай хорошенько и прими правильное решение». «Я думаю», — нервно ответила Кроул. «И что же ты скажешь?» — уточнила Эвис. «Скажу, да», — с легким раздражением произнесла Олис. «Он форсирует события, и у меня не останется выбора. Терять Стила я не хочу. Придется соглашаться». «Молодец», — похвалила подруга. «Удачи». Голограф тут же погас. Клерон не хотела отвлекать Кроул и вносить в ее душу сомнения. Поправив волосы, девушка решительно вышла из комнаты. К чему глупые переживания? Случилось то, что должно было случиться. Она сделала свой выбор, и уже завтра пресса захлебнется сообщениями о предстоящей свадьбе. Вновь к ней будет приковано внимание всей планеты. Сотни гостей, роскошное белое платье, торжественная музыка. Разве не об этом мечтает любая девушка? Родители негромко беседовали со Стоуном, терпеливо ожидая дочь. Заметив Кроул, молодой человек слегка поклонился и вымолвил. «Прошу прощения за визит в столь позднее время. По делам службы я оказался во фланке и решил, что более подходящего случая у меня не будет. Мои действия выглядят несколько неожиданными, но это не так. Решение принято уже давно. Только что я просил вашей руки у господина Кроула, и ваш отец не стал возражать». Стил протянул Олис огромный букет и добавил. «Надеюсь услышать и ваш ответ». Три пары глаз сейчас неотрывно смотрели на девушку. Отец старался казаться совершенно спокойным, а мать слегка прикусывает губу и теребит пальцами складку на платье. Она всегда так делает, когда волнуется. Вдыхая нежный аромат цветов, Кроул задумчиво покачала головой. «Пора соглашаться». «Очень сожалею, но я не готова сейчас к торжеству», — грустно улыбнулась Олис. «Это помешает моей учебе и карьерному росту. Уверена, вы правильно поймете мой отказ. Он носит исключительно временный характер». Девушка не верила собственным ушам. Ее ли этот голос? Еще мгновение назад Кроул собиралась ответить иначе. Какой подлый чертик вмешался в ход событий? Пути назад уже нет. Слова как ветер, не догонишь и не вернешь. А ведь все могло быть иначе. Надо отдать должное Стоуну, он сумел сохранить самообладание. Поправив ворот мундира, офицер вежливо сказал. «Я рад, что наши отношения будут продолжаться. Мое предложение действительно оказалось, не слишком своевременным. Мы еще недостаточно хорошо знаем друг друга, а встречи носят эпизодический характер. Надеюсь, этот разговор останется в тайне. Мне бы не хотелось услышать комментарии к моему визиту в светских сплетнях». «Можете не сомневаться в моей скромности», — вымолвила Олис. «Я умею ждать», — произнес Стил. «А теперь разрешите откланяться. Я должен вылететь через 40 минут». Девушка взглянула на молодого человека, и их глаза встретились. Кроул ожидала увидеть в зрачках обиду и разочарование, но ошиблась. Гнев, злость, раздражение – вот что сейчас испытывал Стоун. Еще никогда в жизни он не получал отказ. Его самолюбию был нанесен сильный удар. Удар от смазливой, самоуверенной девчонки, которая по странному стечению обстоятельств оказалась на Оливии вместе с дикарями, чудом выжила и возомнила себя народной героиней. Любил ли Стил свою избранницу? Возможно. Но куда важнее было то, что брак с ней мог бы открыть перед Стоуном фантастические перспективы. Покровительство великого координатора позволит без задержки подниматься по служебной лестнице. Офицер был в ярости от неудачи, и Кролл это отчетливо почувствовала. Впрочем, Стоун тут же мило улыбнулся и вышел. В гостиной воцарилось молчание. Махнув рукой, отец сел на стул и разочарованно заметил. «Ты умеешь удивлять». «Олис, что случилось?» Утирая слезу, спросила Вела. «Вы ведь были так дружны с ним, встречались почти полгода. Мы не сомневались в твоем положительном ответе?» «Мамочка, мне нечего добавить к сказанному», тяжело вздохнув, проговорила Кроул. «Пока я не закончу академию, о замужестве не может идти и речи. К этому времени в наших взаимоотношениях со Стилом будет все ясно». «Следовало предупредить нас заранее», раздраженно вымолвил Найджел. «Мы с твоей матерью сейчас выглядели дураками. Поверь, я решил бы эту проблему куда менее драматично». «Извини, папа». Девушка обняла отца за шею. «Не подлизывайся», — гораздо мягче проговорил главный технолог. «Ты сегодня многим испортила настроение». «Я переживаю не меньше», — произнесла Олис. «Не очень-то заметно», — сказал Найджел, вставая. «Пора спать. Завтра у меня тяжелый день, а у тебя столь любимое занятие в академии». Кроул кивнула и быстро взбежала по лестнице в свою комнату. Признаться честно, она ожидала, что упреков будет гораздо больше. Родители восприняли ее решение довольно спокойно, зная, что непредсказуемость стала едва ли не главной чертой характера дочери. После высадки на Оливию их трудно чем-нибудь удивить. Отказ от замужества вполне вписывался в череду поступков Олис. Девушка не отказывалась от светской жизни, любила развлечения, но тотчас отметала все, что хоть как-то мешало ее карьере. Бороться с этим порывом бесполезно, с ним можно только смириться и ждать. Кроул разделась и рухнула на кровать. Закрыв глаза, она пыталась осмыслить случившееся. Без сомнения, Олис обидела молодого человека, хотя во время свиданий они никогда не говорили о свадьбе. Стил мог бы и поинтересоваться ее мнением. Офицера службы безопасности подвела излишняя самоуверенность. Девушке ужасно хотелось поделиться своими мыслями с Эвис, но она не решалась набрать ее номер на голографе. Она тотчас замучает подругу нытьем и упреками. Олис перевернулась на бок и посмотрела в окно. В темноте неба мерцали тысячи звезд. Где-то в космическом мраке пряталось маленькое желтое светило, называвшееся Солнцем, а вокруг него вращалась сине-зеленая планета, на которой тоже жили люди. Жестокие, необразованные варвары, но все-таки люди, чьи понятия о чести и достоинстве так сильно отличались от аланских. Почему же девушку так тянет туда? А может быть, вовсе не туда, а поближе, на Тоскону? Кроул не заметила, как провалилась в бездну сна. Шоул Коргейн набрал необходимую комбинацию цифр, и экран голографа тотчас вспыхнул. На советника смотрели умные, проницательные глаза великого координатора. Почтительно склонив голову, аланец едва слышно вымолвил. «Прошу прощения, правитель, что беспокою вас в столь поздний час. Время не имеет для меня значения», — бесстрастно проговорил властитель. «Мы получили довольно интересную информацию», — сообщил Коргейн. Олис Кроул только что отказалась выйти замуж за капитана Стоуна. «Любопытно». В голосе великого координатора появились нотки удивления. «Я так удачно устроил их знакомство, что не сомневался в успехе. Чем девочка мотивировала свое решение?» «Карьерой», — лаконично ответил Шол. «Логичное объяснение», — задумчиво произнес правитель. «Видимо, мы ее недооценили. Она не так глупа, как кажется на первый взгляд. Это отмечают и преподаватели Академии. За красивой внешностью скрывается тонкий ум и непомерное упорство. Откуда получена информация?» «Перехвачена с голографа родителей Стоуна», — сказал советник. «Молодой человек был очень раздражен, даже зол». «Я отлично его понимаю», — иронично заметил властитель Алана. «Это послужит Стоуну хорошим уроком. Ситуация действительно забавная. Вместо одного мы получаем двух отличных специалистов в области исследования внешних цивилизаций. Пожалуй, теперь к Кроул стоит присмотреться получше. Колонизация Тосконы задерживается, и опытные люди, умеющие работать с дикарями, нам пригодятся. Проследите, чтобы сведения о случившемся не просочились в прессу. Скандал сейчас никому не нужен. Стилу же ненавязчиво посоветуйте продолжать ухаживание». «Будет выполнено», — вымолвил Коргейн. Освоение древней метрополии действительно шло чрезвычайно медленно. Из 4 посадочных площадок космодрома Центральный принимать могли только 2. Остальные были сильно повреждены и нуждались в серьезном ремонте. Кроме того, было необходимо восстановить жилые здания, построить линию обороны, перебросить на планету оружие и технику, а вместимость челноков была ограничена. Корабли приземлялись на планету не чаще, чем 1 раз в декаду. Излишнее рвение одного из армейских начальников едва не привело к катастрофе. Транспортное судно стартовало с Алана в аварийном состоянии и чудом дотянуло до станции. Легким крейсером пришлось буксировать его к доку. Если бы челнок рухнул на поверхность планеты, все усилия пошли бы прахом. Позволить такой риск великий координатор не мог. С этого дня электронное оборудование на кораблях было заменено на самое новейшее. Лучше потерять время, чем единственную базу. Само собой, задерживалась и переброска на Оливию колонистов. Среди непосвященных нарастало недовольство. Бунта служба безопасности на космических станциях, конечно, не допустит, но сложившаяся ситуация никак не устраивала правителя. Был в корне изменен план доставки наемников. 8 человек слишком мало для масштабных операций. К Земле полетело специальное транспортное судно с криогенными камерами на 40 человек и отлично подготовленным медицинским персоналом. Сроки, данные советнику Делонту на осуществление программы воскрешения, сжимались. Ему придется хорошо поработать, чтобы успеть к установленной властителем дате. Тяжелый крейсер-гигант дрейфовал на орбите Земли уже 6-й месяц. Почти все это время экипаж боевого корабля скучал. В захвате дикарей военные не участвовали. В их задачу входила охрана транспортного корабля и ученых. Иногда на борту появлялся руководитель проекта, Барт Делонт, худощавый, темноволосый, энергичный мужчина с жестким холодным взглядом. Он был посвященным первой степени, ему беспрекословно подчинялся даже командир крейсера Дарк Леон. Впрочем, взаимоотношения аланцев, несмотря на гигантскую разницу в статусе, были доброжелательными. Их объединяла общая цель – побыстрее набрать варваров и отправить землян к Тосконе. Там пушечное мясо с нетерпением ожидал командир экспедиционной армии полковник Олджем. 2 гравитационных катера, совершив вираж, сбросили скорость, и один за другим они вошли в десантный отсек огромного судна. Шлюзовые ворота плавно опустились, заработали вакуумные насосы, началась подача кислорода. На стене вспыхнула сигнальная лампа, тотчас открылись автоматические двери, и в помещение вбежали ученые и врачи, манипуляторы, доставили из грузовых отсеков челноков металлические контейнеры с грузом. Люди работали слаженно и умело. Отключив систему поддержания жизни, медики осторожно извлекали тела раненых воинов. Дикарей раздевали, помещали в специальные капсулы и отправляли в операционную. Там раненых ждали хирурги, способные творить истинные чудеса. Главное, чтобы клиническая смерть не продлилась слишком долго, тогда варварам не поможет уже ничто. «Быстро ко мне!» – раздался взволнованный женский голос. «Повреждена еремная вена, критическая кровопотеря!» К землянину тотчас подбежали несколько человек. Быстрые четкие манипуляции ни к чему не привели. Отрицательно покачав головой, светловолосый мужчина разочарованно сказал: «Все, готов. Чересчур большая потеря крови. Жаль, превосходный экземпляр. Как же вы проглядели такую серьезную рану?» «Из-за шлема», — попытался оправдаться десантник из группы Барта де Лонта. «Кроме того, мешал кольчужный воротник. Мы извлекли из груди копье и посчитали, что вытащили варвара с того света, но тут появились лучники. Карта ранили в плечо. Пришлось начать эвакуацию немедленно». «Понятно», — вымолвил врач. «Труп, как всегда, выбросить за борт». Делонт устало опустился в кресло, взял со стола стакан сока и неторопливо сделал маленький глоток. Начинать разговор советник не спешил. Он словно растягивал удовольствие. На самом деле это было не так. Барт умышленно держал паузу, собираясь с мыслями. Клеон уже привык к подобному поведению посвященного и терпеливо ждал первых слов собеседника. «Мои парни доставили еще троих», — наконец вымолвил Делонт. «Неплохо», — откликнулся полковник. «Согласен», — кивнул головой советник. «Мы работаем все лучше и лучше. На этот раз потеряли лишь одного варвара, да и то из-за досадной случайности. И тем не менее, группа в цейтноте. До истечения срока осталось 5 дней. А вам не хватает двоих», — уточнил Дар. «Совершенно верно», — подтвердил Барт. «К сожалению, крупное сражение — явление довольно редкое. Успеть же повсюду, имея лишь 2 гравитационных катера, невозможно. Мы и так регулярно прочесываем всю планету, бесцельно сжигая драгоценное топливо». «Сложная проблема», — произнес командир корабля. «Боюсь, вы не успеете». «У меня есть одна блестящая задумка», — усмехнулся Делонт. «Я обратил внимание, что большая часть стычек происходит либо на дорогах, либо рядом с ними. Это можно использовать. Мои люди уже получили соответствующее распоряжение. Начнем хватать первых попавшихся варваров с оружием в руках». «Рискованно», — заметил Клеон. «Для освоения Тосконы нужны профессиональные солдаты, а не грабители и убийцы, нападающие на путников из засады». «Как знать», — задумчиво проговорил посвященный. «На Оливии очень много мутантов. Алану они не нужны, и от этой ветви человеческой расы придется избавиться. Кто-то должен выполнить грязную работу». «Звучит пугающе и жестоко». Полковник откинулся на спинку кресла. «Таковы законы войны», — бесстрастно вымолвил Барт. «Мы ассимилируем лишь тосконцев с определенным интеллектуальным развитием и без генетических изменений. Колонисты должны получить очищенные от монстров земли. Через полвека древняя метрополия возродится и станет составной частью нашего могущественного государства». «Не сомневаюсь», — кивнул головой командир гиганта. Между тем, Клеон затронул весьма неприятную для советника тему. Программа воскрешения дала сбой в первой же экспедиции. Уцелевшие земляне начали проявлять непокорность и своеволие. По сути дела, они затеяли собственную игру. Избавиться от смутьянов несложно, но мерзавцы продолжали быть необходимыми для дальнейшего осуществления проекта. Великий координатор решил повременить с устранением наемников и приказал произвести корректировку сознания, поскольку уровень развития некоторых варваров оказался слишком высок для простых солдат-исполнителей. Без сомнения, это была ошибка Барта. Алану требовались покорные убийцы, а не интеллектуалисты-моралисты. Посвященный пообещал исправить недочеты, но, увы, напряженный график не давал возможности серьезно поработать над проблемой. Разумеется, изменения были внесены, но весьма незначительные. Рисковать такой крупной партией пленников Делонте не решился. Если воины при пробуждении сойдут с ума, на карьере можно поставить крест. Кроме того, стабилизатор препарата крепко держит землян на цепи. Пусть армейское начальство разбирается с ними само. Свою миссию советник выполнил. План руководителя проекта действительно сработал. Спустя 7 суток с орбиты Земли стартовал транспортный корабль с 40 наемниками на борту. Он взял курс на систему Сириуса, и примерно через месяц судно достигнет Тосконы. Но об отдыхе группа ученых не смела даже мечтать. Всего через 2 дня из гиперпространства вынырнул еще один транспортник. Война требовала новых солдат. Гравитационные катера на бешеной скорости устремились к сине-зеленой планете.